Глава 43. Немало и скорбел, и много бед терпел, но в том лишь преуспел, что их стерпеть умел. Хоть есть любви предел, его я одолел, пред Доной чист и бел, лукавить Дон удел. Бернард де Вертадорн, Трубадур, дням Пасхи каждый рад. Перед глазами плыло. Напряжение, державшее меня в тисках последние дни, исчезло. Я наконец-то могла дышать полной грудью. Да еще вина. Я требовательно протянула руку вперед. Хватит тебе уже. Дай. Мне надо сбросить напряжение. Сбросила уже. Хорош. Андрей. Второй бокал вина ткнулся мне в руку. Я выпила и его. С блаженством прикрыла глаза. Скрипнула дверь. Послышались шаги. «Что празднуем?» Послышался знакомый, ироничный голос. Я открыла глаза, внимательно посмотрела на возвышавшуюся надо мной фигуру принца, причем почему-то голову по пояс. Его высочество постоянно сдержанный и хорошо со вкусом одетый, наполовину голым заявиться к своей невесте точно не мог. Слишком правильно для этого воспитан. А потому я улыбнулась во все 33 и уверенно заявила. «О, вот и галёники пошли! Андрей, наливай!» Молчание. «Андрей!» Я с трудом повернула к сумрачному брату. «Мне скоро в кабалу пожизненную. Через...» Я задумалась. «Почти 2 недели. Язык пока не заплетался. Но я чувствовала, что, выпив еще немного... Не смогу нормально говорить. Дай мне отвлечься. Я не договорила. Мужские сильные руки вздернули меня вверх, как пушинку. Ларинара Мариса, слегка угрожающе, произнесли галюники. Не обращая внимания на тон, я подняла руку. Провела пальцами, понемногу расплывавшимся, но пока еще видным кубиком пресса на животе. Рельефным мышцам на руках и задумчиво спросила Андрея. «А разве галюники можно потрогать? Они же это, плод, воображение». «Маринка!» – простонал брат. «Не умеешь пить, не берись!» Я отмахнулась от этого умника, и моя ладонь мазнула галюника по груди. В ответ судорожный вздох. «Ларинара Мариса!» «Не галюники», — сделала я вывод, недовольно надула губы. «Вашество! Даже напиться не даете!» Мне легко встряхнули. «Ларинара Мариса, как вы себя ведете?» «А почему вы голый?» — пропустила я вопрос мимо ушей. «Вы же всегда одеты приходили. И вообще, у меня, можно сказать, нервы. А вы...» Себя вдруг стало жалко. Я всхлипнула. «Не хочу замуж!» «Я уже тоже сомневаюсь в необходимости нашего брака», задумчиво откликнулся принц, продолжая удерживать меня. Я хотела предложить расторгнуть соглашение о браке, но коварное эльфийское вино наконец-то ударило по сознанию, и я провалилась в темноту. Пришла в себя и от яркого света. Попыталась открыть глаза. Получилось с третьего раза. Под веки будто песка насыпали. «Проснулась, пьянчушка!» Насмешливый голос Андрея доносился откуда-то сбоку. Голова мгновенно взорвалась, словно граната. От посторонних звуков я застонала. «Лечить не буду, даже не предлагай!» Я почувствовала, как меня начало мутить. И от света, и от звуков. От всего. «Допилась», — вяло подумала я. «Прав, Андрей, пьянчушка». «Пеешь». Сжалился любимый братец, и у моих губ оказался бокал с непонятной светло-синей жидкостью. «Жених твой сказал, что последствия все как рукой снимет». Я мгновенно присосалась к бокалу. Живительная жидкость весело потекла вниз по пищеводу. Только после того, как в бокале не осталось ни капли, мне основательно полегчало. До меня наконец-то дошел смысл слов, сказанных Андреем. «Жених сказал?» – переспросила я, протяжно застонала. «То есть это был не глюк, да?» «Как-то слишком изощренно он ругался для глюка». «Когда ты уснула?» – фыркнул Андрей. Я застонала повторно. «Ой, мамочки! Андрей! Он правда был полуголым? Или мне привиделось?» «Правда! И с капельками пота на груди! Видимо, с тренировки сорвался!» «Сорвался? Ой! Блин, Аладик! Избранные же чувствуют друг друга! Но я дубина неверящая! Могу не почувствовать его!» «А вот он меня точно почувствует!» «Да, Маринка, молодец! Хорошо ты попала! Как теперь выкручиваться-то?» «А что за свет по глазам бил?» «Солнце это, Маринка, полуденное! Сейчас за тучу зашло!» С оттенком превосходства пояснил Андрей. «Угу, дура, да, знаю!» «И что теперь?» «Понятия не имею!» «Спасибо, поддержал!» «Пить не надо было! Или хотя бы закусывать!» Я промолчала. В том состоянии мне хотелось напиться, а потом провалиться сквозь землю. И пойди пойми, что хуже. Давно я так сплю. Часа 2-3 точно не скажу. Класс! Просто класс! Я приподнялась на локтях, осмотрелась. Спальня моя. Что ж... Уже радуюсь, что принц меня к себе не утащил. Вставай давай, приводи себя в порядок. Я пошел. Входная дверь хлопнула, брат ушел. Я без сил снова откинулась на подушки. Выпила, называется. Вот все у меня через одно место. А ведь впереди разговор с принцем. Я в очередной раз протяжно застонала.